И что пишет в сей грамоте яс Юрий царь Картлинский, целую крест перед царским величеством, и подписал своею рукою, и печать свою приложил, лето 7113-го, майя в 10-й день. Ожидая в замке Шалвы Аристави Ксанского приезда царевича Кайхосро и послов Георгия X к Борису Годунову, Татищев в последнем послании в Москву с облегчением сообщил: «И принесли крест, воздвизанный, обложен серебром, и царь, став, на записи крест целовал, а послы на своей записи крест целовали и записями разменялись. Довелел царь послом у себя ест. И того дня послов царь отпустил, а на отпуске сказал, что посылает к государю с ними и послы вместе послов своих архиепископа Феодосия да доброго своего Азнаура Едишера. А пришлет их за нами в дорогу вскоре вместе с царевичем. И поехали мы, послы от царя, по Картлинской земле майя в 12-й день, а в Сонскую землю, к Березову Кабаку, пришли майя в 18-й день, а провожал послов до Сонские земли, до Березова Кабака, Аристов князь Сонский, и корма давал, сколько коли сберет. А царевич Хоздрой Кайхорсо и послы Юрия царя приехали к послам в Сонскую землю майя в 29-й день. А с царевичем дей поехало было людей его 20 человек, да с послы Юрия царя с архиепископом и с Едишером старцев и людей 15 человек. Часть вторая. Глава 21. Черные пятна караванов, окутанные солнечным туманом, медленно двигались мимо хлопковых полей. Лениво текла мутно-зеленая вода по арыкам. Из коричневой пыли доносилось неясно: «Ай, балам, балам!» Монотонной молитвой звенели колокольчики на изогнутых шеях верблюдов, драмадеров, бугуров и шутюрбат. Дорога ширилась, засасывая шумные караваны. В полосатых тюках, длинных ящиках, глазированных кувшинах покачивались сахарный тростник Мазена Дарана, розовое масло Шираза, маслины берегов Сефит Руда, ханский рис Решта, миндаль Гиляна, тонкошерстные ковры Харасана, шелк Керманшаха, шафран Ихна Хорамабада, пух кашмирских коз и жемчуга Персидского залива. Ай, балам, балам! За Эндерудом в расплавленном зное зыбко маячили воздушные мечети, мраморные дворцы, мозаичные замки, висячие сады и хрустальные караван-сараи. Всадник качнулся, протер глаза пыльной рукой и приподнялся на стременах. Перед ним раскинулись 4 квадрата роскошного сада Чахар-Бак, разделенного искусственными каналами через подземные трубы, наполняемые водой Заэндеруда. Сквозь ажурные ворота просвечивали мраморные фонтаны с взлетающими струями, искусственные скалы, сбрасывающие с отвесных крутизн жемчужные водопады к закованному в базальт пруду, где каменный грифон, сверкая нефритовыми глазами, выбрасывал из оскаленной пасти вспененные струи. Тысячи чинар разделяли сад на аллеи, прохладные террасы, лабиринты,

Особенно радовало послов желание шаха Аббаса прослушать вторично из грамоты Бориса Годунова обращение к шаху с тем, чтобы «Ваше Величество с Турским не мирился и стоял бы с цесаром за один, и быть царю и шаху на всех недругов за один, послам и купцам ездить свободно из Руси в Иран, из Ирана в Русию, не вводить новых торговых пошлин». Не менее радовало послов очевидное неведение шаха о тайных целях посольства Татищева в грузинских царствах. Шах Аббас только поинтересовался, почему русский государь пишется в титуле «государем Иверские земли, грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей». На что князь Засекин с готовностью ответил по наказу Годунова: «Те государства приложились к государю нашему вновь, грузинские цари учинились под его рукой, а были под Турского, а кабардинские князи издавна». Русийские послы не подозревали о внутренней ярости, охватившей деспотичного шаха Аббаса при этом известии. Вежливая улыбка шаха скрыла решение о новых кровавых расправах за желание грузинских царств избавиться от вассальной зависимости Ирана. Гневные глаза шаха были в этот момент опущены на подарки, полученные от Бориса Годунова и царевича Федора Борисовича, на однорядки с кружевом, кречетов, соболей, черных лисиц, кости рыбьего зубу, панцирь, самопал, порошницу немецкую с наводом, боевые часы, медведя-гонца, двух собак борзых и двух меделенских, 200 ведер вина из Казани, 2 кубка винные с трубами, крышками и таганами. Запив прохладным шербетом приятные воспоминания, дьяк Иван Шарапов расстегнул ворот, вытер пестрым платком потный затылок и, заострив гусиное перо, сел заканчивать послание Борису Годунову. А как вошел князь к шаху в палату, а при шахе сидели сын его, Сефи Мирза, и Азима, юргенского царя племянник, и ближние люди, а Фергат хана и иных ближних людей шаховых не было. Посланы были воевать черные земли арабские. Как князь шел с шахова двора, а в те поры вели двором под нарядными попонами аргамаков с 15. А сказали, что те аргамаки прислал шаху маздронский государь, а маздронская земля поддана шаху. Маздронская земля — Мазандеран. А потеха была кругом всего двора потешного. По стене зажжены были свечи и камышины с зельем, с пищальным и с нефтью и с серою. А среди двора зажигали в трубах медяных пищальное зелье, а в стол носили перед шаха и перед ближних людей его овощи, а питье носили шарапы. А как в половину потехи пил шах про государево здоровье чашу и князю подавал. Марта в 4 велел шах князю быть у себя на потеха в рядах, а приехав на Майдан, сел с аргамака, не доезжая шаховы потешные палаты. А пришед шах в ряды, ходил по рядам и смотрел товаров, а у всех лавок стены и подволоки обиты комками и дорогами, и киндяками, и выбойниками, а товары развешаны по стенам и по полицам раскладены, и свечи, и чераки многие зажжены в лавках и ставлены у товаров. И шах сел среди рядов и велел играть